Глава 31. Да какого фига он тут забыл? На роже фирменная ухмылка, будто у него весь долбанный мир в ладони. «Смотри-ка, живой!» — протянул, окинув меня заинтересованным взглядом. «И выглядишь бодро. Совсем не то, что я ожидал увидеть». Я фыркнул, не стал подниматься ради куска дерьма. Именно так я видел Руднева. «И что ты ожидал увидеть, что я тут весь переломанный и неспособный ходить? Извини, дружище, что расстроил. Зачем пожаловал? Неужто не безразличен к моему здоровью?» Он лишь закатил глаза на мой сарказм, подошел ближе, встал напротив и засунул руки в карманы штанов. Принарядился. Темные штаны, белая рубашка, галстука, правда, не хватало для понтов. «Я, конечно, могу сделать вид, что ты мне не безразличен и даже завести светскую беседу о твоем здоровье, но я пришел поговорить о Даше». Я скривился и едва не сжал пальцы в кулаки. Каждый раз, когда гондон затрагивает тему Даши, быть беде, напрягся, предвкушая отнюдь неприятный разговор. «Что на этот раз?» — выплюнул я без энтузиазма. Артем склонил голову в бок, и пару секунд мы просто пялились друг на друга. Урод изучал меня, мимику, взгляд, даже подметил, что я несколько раз таки стиснул пальцы в кулаки, хмыкнул и сразу выдал. «Я так понимаю, ты хочешь, чтобы она растрачивала себя на бесполезные жертвы? Никита, подумай, у нее уже есть охрененный шанс войти в перспективную нишу для карьерного роста. А вместо этого Даша, как заведенная, бегает от больницы к больнице, ухаживая то за тобой, то за твоей матерью. Чувак, очнись, так она скоро выгорит. Или из нас двоих только меня заботит ее карьера». Из-за вихря злобы, что пронесся отравленным тайфуном по коже, я сжал кулаки так сильно, что хрустнули кости. Ублюдок поставил ситуацию под таким углом, что я, мать его, отнимаю перспективное будущее у Даши. И из его дрянных уст прозвучало капец как логично. Вот только Даша сама сделала выбор быть со мной, несмотря на трудности. И я не заставлял навещать мою маму. Это сугубо ее решение. И я принимаю его, уважаю. Руднев медленно прошелся по палате, будто оценивал обстановку, или придумывал новые аргументы, потом резко развернулся. «А знаешь, что самое мерзкое?» Мне не понравился тон ублюдка. Такой вежливо фальшивый, даже слегка ироничный, словно Руднев уже наперед знает мое будущее. «Ты можешь втянуть Дашу в реальные неприятности, и сам знаешь, из-за чего». Я хоть и понял, на что намекает урод, но он саркастически добавил: «Подпольные бои? Это же криминал, да?» Я рванулся вперед, но ребра отозвались адской болью, прострелившей через все тело, поэтому уселся обратно на кровать. «Заткнись!» — почти прорычал и ткнул в его сторону пальцем. «Я никогда не дам ее втянуть в это!» Он вскинул брови, сделал шаг ближе, и теперь между нами оставалось меньше метра. От Руднева все еще веяло спокойствием и уверенностью, в то время как меня штормило. Я кипел гневом, и желание избить придурка яркой вспышкой замигало перед глазами. Может, головой я и понимаю, что он провоцирует меня, но как приручить внутри себя дикого дракона, уже готового к бою? «Никогда?» Язвительность была отчетливой. «Мне не составило труда порыться в твоем прошлом и...» Он не договорил. Выгнул бровь, а я дернулся, будто меня ударили в челюсть. Воспоминание хлестнуло в лицо, и та поганая ночь всплыла в памяти. Те крики, тот выбор, который стоил мне слишком дорого. И вот сейчас придурок ткнул пальцем мне прямо в рану. Покопался в моем прошлом? А нахуя? Просто ради Даши? Я сжал зубы так, что челюсть свело, зато боль отрезвила мысли. «Убирайся, иначе я за себя не ручаюсь. Если ты пришел угрожать мне, плохая идея. Дашу я не брошу. Не сравнивай ту ситуацию и эту. Они разные». Он улыбнулся, будто добился своего, и медленно пошел к двери. На выходе бросил: «Подумай, Никита, иногда лучший способ защитить кого-то — это уйти из его жизни». Дверь захлопнулась, но Руднев оставил после себя мерзкий осадок. Я рухнул на подушку и зажал пальцами виски. Слова Артема, что все еще прокручивались в памяти, резали слух, будто когтями по стеклу. «Ты можешь втянуть ее в неприятности». В груди отчаянно заныло, и как бы я ни пытался гнать сомнения, они все равно находили брешь. «Я люблю Дашу до безумия и не брошу ее». Но впервые за долгое время поймал себя на том, что реально стал сомневаться, бояться. Я понятия не имею, отпустил меня Мерс или нет. Слишком я был морально заведенный перед боем, а после меня тупо вынесли оттуда без сознания, и недельное молчание могло бы означать успех, но я слишком хорошо знал Мерса, и его затишье реально будто перед бурей. Спустя время я остыл, улегся на спину и уставился в потолок, и снова накатило. Внутренности выворачивало наизнанку, ведь мерзкие и скользкие слова Руднева снова завертелись в памяти о том, что он накопал обо мне инфу. Но знал ли он хотя бы 20% той дурной правды? Прошлое мимо воли замерцало перед глазами, как кино. Катя, девчонка из параллельного класса, по которой сохли все пацаны в школе, но она выбрала меня, и гордость буквально распирала грудь. Я выпустился после 9-го, а она пошла в 10-й, и мы встречались, пока Катька еще училась. А после выпускного начался мой личный ад. Именно к ней я пришел первой, ведь на мою голову свалился почти приговор. Когда врач сказал слово «онкология», то я тупо впал в панику. Я был один на один с проблемами. Отец на тот момент спился и хрен где пропадал. Может, сдох где-то под забором. Нас это не волновало. Как можно переживать за ублюдка, который посинький, потому что трубы горят, вынес из квартиры тупо все? Мы кое-как справлялись, ведь после ухода алкаша осталась куча долгов. Но болезнь мгновенно умножила проблемы на три. Как сейчас помню свои слова, пропитанные упрямым отчаянием. Я должен что-то придумать, хоть все свои органы продать, но достать деньги. Катя только вздыхала и гладила меня по плечу. Даже успокаивала. Ты не обязан справляться с проблемами в одиночку. Мы точно что-то придумаем. Я верил ей. Доверял сильнее, чем себе, но правда была в том, что всем насрать на чужие проблемы. А потом, каким-то волшебным образом, появился сваха, будто я крикнул желание в эфир, и его услышал сам дьявол. Мужик в дорогом костюме и с фальшивой улыбкой сказал, что видел мои тренировки и хочет предложить нечто заманчивое. «Всего пара боев, парень. И в твоем кармане 1000 кусков. Разве не заманчиво? Я слышал, твоей маме срочно нужно лечение. Так разве это не выход?» Это тогда мне по дурости показалось, что ублюдок реально обеспокоен моими проблемами и протягивает руку помощи. А я был всего лишь 18-летний пацан, у которого в голове сплошные гульки. Я колебался с ответом. Да и Катя позже просила меня не лезть туда, но... Через 2 дня надо было внести первый взнос за лечение, и я сдался. А дальше, можно сказать, вошел в кураж. Легкие деньги вскружили голову, и понеслось. Я врал всем, говоря, что дела заебись, и работа поперла. Единственное, кто обо всем знал, это Катя. Вроде поддерживала меня, утешала и вдохновляла, но где-то в глубине души я каждый день ждал подвох. Была какая-то фальшь, еле заметная и тонкая, как лед. Одно неверное движение, и можно провалиться под него и умереть. И так и да, подвох раскрылся довольно быстро. Катька, чтоб ее. Никогда не думал, что первым же предателем окажется она. В тот момент, когда я психанул и послал Мерса трехэтажным, появилась она, заплаканная, испуганная, дрожащая настолько, что я едва не упал перед ней на колени от паники. Да от одного только вида у меня болезненно стискивалось в груди. Смешно, но я любил ее так сильно, что готов был бросить вызов даже самому Мерсу. Ведь, судя из ее слов, гнилой ублюдок угрожал и ей, и ее семье. Но разве мог я спокойно закрыть глаза и позволить любимой девушке страдать из-за меня? Не мог. И поэтому продолжил, сука, драться. Все ради нее, чтоб не плакала больше. А потом я вдруг узнал то, от чего в буквальном смысле закипела кровь в жилах. Катька — дочь Мерса. Услышал мельком, когда она, не стесняясь никого, кувыркалась с одним из охранников своего папаши прямо на тренировочной базе. Рассказывала, какая она крутая, раз помогла любимому папочке заполучить послушного цепного пса. В тот момент желание придушить несколько человек замигало перед глазами, как долбанные красные лампочки. И я бы убил их, придушил собственными руками. Спасибо Илье Ярославовичу, что в тот момент вытащил меня оттуда. Иначе я не знаю, был бы я все еще живой. Не желая больше вспоминать дрянную стерву, отчаянно помассировал виски. Но это не спасло от раскалывающейся головной боли. Я поклялся Ярославовичу, что все, больше туда не сунусь. Но что самое важное... Я поклялся сам себе больше никогда не любить и уж тем более не доверять никому, только себе. Но годы прошли, и жизнь снова прижала меня к стене. Мама с рецидивом, Даша, моя упрямица, моя огненная девчонка. Что же мне делать? Я не знал, чего боюсь сильнее, потерять ее или самому стать причиной ее боли. Но может, все обойдется, и меня просто накрутил Руднев. Да, так и есть. Просто мысленно махнул рукой. Я не собираюсь бросать Дашу. А он свои тупые аргументы может засунуть в жопу. К тому же меня завтра выпишут, дела должны наладиться.